«Не думал я», — прибавил Волконский, — «что советники вашего величества и тут принудят вас от нас скрываться». «Я это сделал», — отвечал король, — «не по принуждению от советников, но чтобы узнать мнение сенаторов по поводу сейма. Всякий хозяин волен в своем доме, хотя и случается, что у него солдаты стоят постоем. Делать все с вашего согласия значит быть у вас в подданстве». «Подданства тут нет никакого», — сказал Волконский. «Намерение ее императорского величества состоит в том, чтобы удержать вас на троне и успокоить Польшу. Для этого и войска ее здесь находятся. Следовательно, и о мерах, служащих к достижению этой цели, нам должно условливаться. Если солдаты стоят на квартире для безопасности хозяина, то благоразумие требует от него предупреждать их о своих распоряжениях в доме, чтобы не произошло какого вреда по незнанию солдат. И такие сношения хозяина с солдатами нисколько не показывают его подданнической зависимости от них». «Я должен с вами сноситься», — сказал король, — «а вы со мной не сноситесь, когда распоряжаетесь движениями своих войск». «Очень естественно», — отвечал Волконский, — «потому что, ваше величество, поверяете все своим советникам, а из них некоторые сносятся с мятежниками». Волконский разумел здесь Любомирского, который переписывался с конфедератами. «Для чего же, — спросил король, — вы не укажете этих мятежничьих сообщников?» «Ну, если их указать, — отвечал Волконский, — то надобно и наказать, для чего, впрочем, время еще не ушло». Лето князь Волконский провел на водах в Карлсбаде, а, возвратившись в сентябре, он должен был привести в исполнение меру против канцлера Литовского, князя Чарторийского, маршала Коронного, князя Любомирского, вице-канцлера Коронного Борха и литовского Пршездецкого. Войска должны были брать из их деревень провиант и фураж безденежно. Управителям деревень запрещено доставлять господам какие-либо доходы. Оружие, военные припасы и господские лошади были забраны. Прошел слух, что Пулавский, Заремба и другие начальники конфедератов намерены соединенными силами сделать покушение на Варшаву. Волконский воспользовался этим, чтобы поговорить с королем, и спросил его, какие он примет предосторожности в случае такого нападения. Ответ был, по выражению Волконского, ничего не значащий и нерешительный, после чего зашла речь о польских беспокойствах. «Этих беспокойств усмирить нельзя», — сказал король. «Если вы всего сделанного на последнем сейме не уничтожите, отступите ли вы от диссидентов и от гарантии?» «Это один раз навсегда из головы выложить надобно и никогда не льститься такой химерической мыслью», — отвечал Волконский. «А без того вы никогда Польши не успокоите», — возразил король. «Неправда», — сказал Волконский. «Успокоим, если вы с своими советниками портить не станете». Король запел старую песню: «Советники мои, люди добродетельные, разумные, патриоты и прочее». Волконский писал Панину, что чарторийские внушают своим приятелям, что они никогда еще в такой милости у русского двора не были, и что все разглашаемое и делаемое против них послом есть одна маска. В конце сентября преданные России люди съехались у примаса, чтобы посоветоваться, как бы спасти Польшу. Король, узнав об этом совещании, с сердцем спрашивал у калишского воеводы, который участвовал в собрании, что они за советы держат, ибо он слышал, что между ними первым условием постановлено свержение его с престола. Воевода отвечал, что неправда, что они, видя отечество гибнущим и короля в опасности, намерены искать способов, как бы под покровительством России успокоить Польшу и короля утвердить на престоле. На это Станислав Август с презрением сказал: «Для своей безопасности я сам уже принял меры. Думали бы вы о себе?» С тем же вопросом король обратился к другому вельможе, участвовавшему в собрании у примаса, графу Флемингу. Тот дал ему ответ в другой форме. «Видя ваше нерадение об Отечестве и заблуждение, в какое введены вы своими советниками, мы вознамерились искать средств спасти Польшу с помощью России». Волконский со своими приятелями совещался о том, как бы устроить генеральную конфедерацию для окончания польских смут. Но в то время как русский посол хлопотал о средствах успокоения Польши, прусский посланник Бенуа старался ему внушить, что полезнее было бы оставить Польшу в теперешнем ее положении до будущей турецкой кампании или до мира, если он прежде будет заключен. А тут еще смутили Волконского письма от Панина. Последний извещал, что имел разговор о Польше с принцем Генрихом Прусским. Принц на основании письма от брата объявил Панину, что при успокоении Польши может много принести пользы содействие Венского двора, который, будучи католическим, не может быть подозрителен суеверным полякам. Причем король прусский при настоящих отношениях своих к этому двору, и особенно к самому императору, надеется склонить его ко всякой справедливости и ее императорскому величеству угодной податливости. А потому в союзнической доверенности требует изъяснения, согласится ли государыня-императрица допустить Венский двор до непосредственного, однако единодушного с нею соучастия в скорейшем и надежнейшем окончании польских дел. Принц Генрих препроводил этот отзыв из собственного своего побуждения вопросом, не противно ли будет ее величеству, чтобы Венский двор, когда примет участие в примирительных переговорах, и они обоими императорскими дворами при пособии прусского к желаемому концу приведены будут, принял на себя в то же время и гарантию договора вместе с Россией, дабы тем и Польшу, и публику всю на будущее время совершенно успокоить. Вслед затем другое письмо от Панина, в котором говорилось, что императрица не одобряет примирение способом генеральной конфедерации. В записке Екатерины к Панину по этому поводу читаем следующее. «Читав ваше письмо о польском примирении к князю Волконскому, следующие во мне родились рассуждения. Первое. Несомненная правда, что новая реконфедерация или дела приведет в наивящую конфузию, или их поправит, но в том и в другом случае она нам недешево станет.